Глава 5. Ночь прошла спокойно, вопреки справедливым опасениям. Залитый ярким светом Сайнара берег выглядел так мирно, словно этого уголка не коснулось нечистое дыхание тьмы. Умывшись и позавтракав, не разводя костра, путешественники быстро собрались и спустились к самой кромке реки в поисках возможности перебраться на другую сторону. Речка оказалась неглубокой, а ее вода настолько прозрачной, что видна была каждая травинка, судя по всему, еще недавно росшая на сухой земле, а нынче превращенная в странные водоросли. «Пойдем напрямик, здесь вроде бы мелко», — вглядываясь в травянистое дно, спросила Кара. «Вряд ли мы найдем лучшее место», — согласился Алариан. «Интересно, откуда здесь появилась река?» «Жаль, что у нас нет времени выяснить это», — заставила Кариса утихнуть внезапно вспыхнувшие у всех азарт исследователей. Кор, молча выслушав их, осторожно ступил в воду. Сильные лапы уверенно упирались в мягкое дно, преодолевая быстрое течение. Лишь мелкие брызги быстрого течения темными пятнышками расплывались по светлой шерсти на животе. До противоположного берега было не больше 10 метров, и вскоре Кор уже отряхивался, стоя на другой стороне, настороженно принюхиваясь обостренным кошачьим чутьем и прислушиваясь. Он искал признаки малейшей опасности, но все было спокойно. Привычно пахло лесом и свежестью воды. Успокоившись, оборотень быстро вернулся к спутникам. «Я помогу вам, Алариан, сначала ты». «А может, мне просто раздвинуть поток, чтобы мы перешли посуху?» Опустив пальчики в воду, ласково обвившую ладонь, спросила Кара. «Не стоит», — покачал головой Ал. «Мы не знаем, что это за река и как она отреагирует, скованная чужой волей». «Я не чувствую в ней ничего чужеродного», — вздохнула Кариса. «Ну ладно». Подождав, пока старейший устроится на его спине, Кор перенес его на другой берег и поспешил назад. Следующим был Миколка. Крепко вцепившись в густую шерсть, он с восторженным ужасом смотрел на проплывавший под ним берег и хрустальный поток. Широко распахнутые глаза сияли, а губы расплывались в счастливой улыбке. Соскользнув в руки Алариана на противоположной стороне, он вырвался и кинулся к Кору. Притянув его морду к себе, он умоляюще посмотрел в синие сапфиры глаз кота. «Ты покатаешь меня еще?» «Обязательно, малыш!» Лизнув теплую щеку мальчика, ощерился в улыбке кот. «Немного позже, хорошо?» «Хорошо!» — неохотно отступая, кивнул мальчик. Через некоторое время все снова собрались и вместе направились к видневшимся над лесом горам. Миколка с довольным видом восседал на спине оборотня, по-детски снисходительно глядя на взрослых. Выражение его симпатичного личика было настолько уморительным, что взрослые невольно расплывались в улыбках. Сердце Ли заходилось от нежности к ним обоим, и к ее любимому оборотню, и к очаровательному малышу, с такой непосредственностью и безропотностью, воспринимающему тяготы пути. И если бы не впившийся глубоко шип боли после гибели Теа и неподсознательно давившая ответственность, возложенная на ее плечи, Лиесса была бы абсолютно, безоговорочно счастлива. Но девушка давно уже научилась радоваться всему, что преподносит ей судьба, поэтому не позволяла сомнениям и страху отравить свою душу. Кара, со свойственной ей жизнерадостностью, также спрятала боль глубже в сердце, решив, что оплачет дорогую подругу тогда, когда можно будет позволить себе расслабиться. А пока девушка с интересом прислушивалась к звукам леса. «Слышите?» — через некоторое время окликнула она друзей. «Ты о чем?» — обернулся старейший. «Птицы! Они снова поют!» И в самом деле, птичьи голоса, неслышимые на той стороне реки, в лесу, отравленном тьмой, теперь зазвучали с новой силой. Мелодичные трели неслись со всех сторон, перекликаясь на разные лады. «Как такое может быть?» — Ли изумленно проводила взглядом вспорхнувшую пичугу. Неужели тьма не добралась сюда? Но почему? Боюсь, это очередная тайна, разгадка которой нам не подвластна, — улыбнулся Алариан. Будем радоваться передышке, надеясь, что она затянется. И все же, несмотря на царившее вокруг спокойствие, Кор держался настороже, не торопясь сменить ипостась. Ребенок на спине совершенно не мешал оборотню прислушиваться к лесу и ловить запахи живых существ. Чутье помогало ему видеть в отдалении мелких зверушек, которые, не таясь, грелись под теплыми лучами. Несколько раз он уловил присутствие более крупных животных, не торопившихся выдать путникам свое присутствие. Но ничем угрожающим не пахло. Лес казался странно ухоженным, словно неведомые силы вычистили из него все погибшие и поваленные деревья. Убрали сломанные ветки и колючий кустарник, постоянно цеплявший одежду на той стороне реки. Идти было настолько легко, что дорога воспринималась увеселительной прогулкой. Но, как ни странно, именно это и заставило путников занервничать. Уж слишком спокойно и умиротворенно было вокруг. Почти нереально. Постепенно разговоры стихли, сменившись легкой настороженностью. И даже Миколка вел себя спокойно, поддавшись общему настроению. Он ехал на спине оборотня, крутя золотистой головкой во все стороны и пытаясь высмотреть что-то необычное. И именно его любопытство принесло неожиданные плоды. В какой-то момент, возбужденно вытянувшись, он дернул Кора за ухо. «Там! Смотрите! Там что-то есть!» В глубине леса, слева от тропинки, разливалось странное сияние, мягко обволакивая ближайшие к нему деревья. С того места, где путники остановились, рассмотреть его было невозможно, как и определить источник свечения. «Проверим», — повернув голову к старейшему, спросил Кор. «Ты чувствуешь что-то?» — спросил тот. «Ничего опасного». Принюхиваясь, мотнул головой кот. «Хорошо, мы не сильно отклонимся в сторону. Идемте». То, что предстало их взглядом, когда они, наконец, подошли вплотную, ошеломляло настолько, что все застыли на месте, не в силах отвести глаз. На небольшой, идеально ровной полянке бил фонтан чистой энергии. Мягкие волны ослепительно-белого цвета, заставляя щуриться, не спадали с его вершины, спускаясь на землю и бесследно растворяясь в ней. Высотой в 2 человеческих роста и окружностью в несколько обхватов фонтан казался воздушно невесомым. Кор осторожно принюхался. Запах, исходивший от источника, был неуловимо притягателен. Легкие оборотни втягивали воздух до тех пор, пока резкая боль не заставила его шумно выдохнуть. Этот звук разрушил чары, и люди, растерянно моргая, задвигались, не решаясь подойти ближе. Стоило ли сделать шаг к мерцавшему свету, как его поверхность словно подернулась рябью, и на ней появилось огромное полупрозрачное лицо. Белые призрачные пряди волос развивались на невидимом ветру, обрамляя неземной красоты черты. Закрытые поначалу глаза открылись, заставив девушку отпрянуть. Такой чуждостью повеяло от этих слепых глаз, смотревших, казалось, прямо в душу. Губы шевельнулись, и по опушке разнесся бархатный, полный печали голос. «Дитя мое, не пугайся. Когда-то я был богом этого мира, создателем живущих в нем рас, защитником его покоя. Но мой брат-демон, чьей матерью была сама тьма, пленил меня, требуя власти над моим детищем. Он мечтал уничтожить все, что я создавал с такой любовью, ведь моей силой было созидание, а его — разрушение. Зависть снедала его день за днем. Томимый в темнице, я пытался разорвать огненные цепи злобы, сковавшие меня, но их чары заточили мою силу внутри. И лишь когда брат пообещал уничтожить моих детей, я обратился к последнему средству. Он бы назвал это проклятием, а я — истинным светом. В последние минуты своей жизни я смог преодолеть чары оков и выпустил его. «Я не знаю, кто ты, дитя, и откуда, но раз свет привел тебя сюда, значит, там ты потеряла все. Лишь в то мгновение, когда неоскверненная злом душа, прошедшая через страдания, искренне пожелает покинуть мир, только тогда открывается путь. Я не знаю, сколько времени у тебя было в запасе, и обрела ли ты свое место. Прости меня. Я лишь надеюсь, что мой мир Ильмиер принял тебя. Моя воля вырвала тебя из привычного, бросая в неизвестность и обрекая тебя на ту судьбу, что ты для себя сама не выбрала. О, если бы я мог остановить его сам! Но я погиб, спасая то, что было мне дороже жизни, моих детей. Я знаю, твоя чистая душа сможет понять меня и простить. Если ты видишь меня, слышишь меня, знай, конец твоего пути близок, и если все пошло по моей воле, то венец жизни украшает твое чело, наполненное твоей стихией. Он поможет тебе заточить моего брата в мертвом мире, откуда ему нет пути назад, и разрушить его материальное воплощение. Прошу тебя, ничего не бойся. Верь в себя. Ты поймешь, что нужно сделать, когда придет время. Спаси мой мир. Голос затих, а по призрачному лицу мертвого бога катились слезы. Ли смотрела, как гаснет образ, и мягкое мерцание энергии, опадая все ниже и ниже, уходит в землю, оставляя после себя пустую полянку и щемящее чувство потери чего-то неизмеримо прекрасного. Щеки девушки были мокрыми от слез. Вытерев их тыльной стороной ладони, она подняла руку и дотронулась до проявившегося по ее зову венца. «Я прощаю, ибо мне не за что винить тебя, давшего мне новый мир, что стал мне всего дороже. Я обещаю, что не отступлю от уготованного мне пути и сумею остановить тьму». Тиара ярко вспыхнула, вторя горячему шепоту хозяйки. Неслышно подошедший Кор осторожно подтолкнул девушку под руку. «Пойдемте», — словно очнулась Ли. «Здесь больше нечего делать». Путники молча последовали за удаляющейся бок о бок с оборотнем Лиессой. Слышавшие каждое слово, они с ужасающей ясностью поняли, с чем именно ведут борьбу и что предстоит юной хрупкой девушке, чья жизнь никогда не была легкой. К ночи, когда сестры вовсю светились небес, затмевая далекие звезды, путники добрались до подножия Дайнеонских гор. Отсюда, где начиналась тропа в Тенаэн, простирались земли крылатых верров. Переночевав в небольшой пещере, на следующий день стихийники с оборотнем и маленьким мальчиком вступили в их владение.